Иван Галкин, Галич. Это я. Галич — это мое прозвище или кличка. Как у всех нас. Нам кажется, что так проще общаться. Конечно, это нехорошо. Взрослые говорят, что клички придумывают себе бандиты и воры. Уголовники. Потому что у них собачья жизнь. Мы не уголовники. Нам прозвища нужны для конспирации. Я у мамки и папки один. Ни братьев, ни сестер. Папка воюет на фронте. Он командир танка. До войны был начальником машино-транспортной станции. И машина водил, и трактор. Мама — бригадир доярок на ферме. Жили мы хорошо. Большой, светлый и теплый дом. Большой двор с банькой в огороде. Папина мастерская под навесом, качели и фанерная машина для меня. «Не в коня корм», — говорила мама, пичкая меня пирогами, варениками и ватрушками. А я действительно был худющим, кожа до кости. «Ничего», — говорил папа, — «были бы кости, а мясо нарастет». В это лето мы закончили 5 классов. Радовались долгожданным каникулам, резвились на лужайках, купались до синевы, ходили за первыми ягодами, помогали взрослым на полях, резали березовые ветки на веники, ловили рыбу, катались на лошадях. Впереди было целое лето. Дни длиннее, ночи короче. В самую короткую ночь я проснулся рано-рано. С мальчишками сговорились пойти на рыбалку к дальнему омуту. Старики говорили, что там живет большущая рыба. То ли щука, то ли голавль. Решили попытать счастье. Закидывали удочки полдня. Солнце стало припекать, и мы, искупавшись, отправились в деревню. Большую рыбу не поймали, но несколько десятков крупных окуней и полсотни плотвичек — неплохой улов. Деревня встретила нас странной тишиной. По дворам бегали женщины, молча и плача. Мужчины собирались кучками, о чем-то говорили. Почуяв неладное, мы, не сговариваясь, разбежались по домам. Отец и мать сидели за пустым столом. «Во!» — показал я кукан с насаженной рыбой. Мать встала, забрала у меня рыбу и прижала меня к себе. «Молодец!» — сказал папка. «Ушицу сварим знатную, мать!» Мама всхлипнула и отпустила меня. «Мам, папа, а чего вы не на работе?» Дошло вдруг до меня. «Война, сынок. Объявление было. О мобилизации», — сказал отец. Мама опять всхлипнула и вышла во двор чистить рыбу. Отец притянул меня за плечи и стал смотреть в мои глаза. Его скулы ходили ходуном, ноздри раздувались. Он часто вздыхал. «А что такое мобилизация?» — тихо спросил я. «Наша Родина просит нас, мужчин, защитить страну от напавшего врага». «Так ты на войну? А тебе ружье дадут?» «Дадут». «Ух ты! Пап, можно я с тобой? Я тоже хочу на войну!» «Ишь ты! А кто здесь останется? Кто матери помогать будет? Помни, за меня мужиком в доме остаешься. Я думаю, к осени управимся и вернусь. Врагов прогоним, урожай соберем и заживем». Уха получилась ничего, немного пересоленая. «Ну, мать, видно, немало слезинок в уху накапало», — сказал отец. «Солоновато». Ночь не спали. Отец выходил курить, мать за ним. Все шептались. За неделю из деревни ушли на фронт почти все мужики. Жизнь изменилась. Когда началась война, мы орали «Ура!» и с утра до вечера играли в войну. Фашистам никто не хотел быть. И мы нападали на колхозные стада. И всегда побеждали. Когда в нашу деревню стали приходить похоронки, мы перестали играть. Мы вдруг осознали, что война — это не только «Ура!» Это когда убивают по-настоящему. Когда мы уже никогда не увидим дядю Сережу, не получим от него на Новый год сахарные петушки, никогда не услышим гармонии Вана, брата Вальки. Когда тетя Марина, всегда веселая и приветливая, никогда больше не улыбнется, потому что у нее в один день убило мужа и сына. И наш учитель истории, Алексей Сергеевич, не войдет в класс и не расскажет про восстание Спартака. За полгода войны в нашу деревню прислали 13 похоронок. И мы организовали отряд «Юный мститель». Мы не верили, что немцы могут прийти в нашу деревню. Но Сорока сказал, что на всякий случай надо быть готовыми. Заяц стал начальником штаба, Кремень — командиром, Сорока — комиссаром, Чиж — разведчик, Кука — сестра милосердия. А я начальник связи и истребитель фашистских танков. Как их истреблять, я не знаю, но мой отец — танкист.